Глава 6. Как только мы выехали из Невинномысска на трассу, чувство тревоги вновь вернулось. В памяти всплыла угроза начальника милиции свалить на меня вину за массовые беспорядки. И в это верилось. Своя шкура ближе к телу, а залетного не жалко. Иначе зачем бы ему понадобилось меня задерживать? Да чтобы мною от комитета как щитом прикрыться. Вот смотрите, товарищи чекисты, какого мы опасного врага советской власти обезвредили. Специально в наш тихий южный город прилетел устраивать массовые беспорядки. Вы уж с ним разберитесь по всей строгости советского закона. И те разберутся. Если верить информации о КГБ из моего времени, меня ждет недолгое и тоскливое будущее, наполненное психологическим прессингом и пытками. Казалось бы, что из-за противостояния КГБ и МВД от людей Андропова меня должны прикрыть мои коллеги, люди Щелокова. Вот только местным ментам оказалось выгоднее сделать из меня козла отпущения. И теперь, с их подачи, я вынужден участвовать в загонной охоте. Вот только не как охотник, а в качестве добычи. Меня уже назначили главной целью, и сейчас охотники становятся на номера. А совсем скоро начнется основное веселье. И чтобы не попасть под ружья, мне нужно будет действовать очень осторожно. В аэропорт резко ехать расхотелось. Слишком был высок риск, что там меня схватят. Или при посадке на самолет, или после приземления. Мне нужен был новый маршрут, и я развернул карту. Водитель удивился моей просьбе высадить меня на развилке. Я же, поблагодарив его, отправился по дороге в сторону Армавира, города на границе Краснодарского и Ставропольского краев. Где-то через полчаса пешего хода мне повезло. Возле меня остановился еще один грузовик, а до нужного мне города я добрался на следующей попутке. Было 6 утра, и общественный транспорт уже ходил, так что доехать до железнодорожного вокзала мне труда не составило. «Это я удачно зашел», — проговорил в полголоса, разглядывая расписание поездов, прикрепленное к информационному стенду. Буквально через час ожидалось прибытие поезда, следовавшего из Тбилиси в Москву, который как раз проходил через мой родной город. А если подождать еще полчаса, то можно было доехать до Адлера. «Из чего такая щедрость?» — задумался я. От судьбы в последнее время мне только пинки перепадали, а тут бац, и сразу два пути открылись. Не ведут ли они оба в самое пекло? И как выбрать меньшее из зол? Черноморское побережье манило наличием контрабандистов, которых надо было еще отыскать, найти способ втереться к ним в доверие и убедить доставить меня в Турцию. И проделать все это надо было очень быстро, пока меня комитетчики не поймали. Миссия для агента 007, а я простой милицейский следак, еще и неплатежеспособный. Драгоценности-то у соседки в тайнике. Вариант с возвращением в Энск выглядел не лучше. Ничего хорошего это возвращение мне не сулило. Скорее всего, меня и там никто спасать от комитета не будет. Как бы наоборот, начальство не обрадовалось возможности избавиться от проблемного сотрудника. Не любит оно меня, невзирая на высокие показатели, что я им даю. И так обидно мне за себя стало, что даже о голоде забыл. Подошел к кассам, чтобы встать в очередь. Шафиров? А хрен его знает. При таком раскладе не мудрено, что он предпочтет найти для своих комбинаций другого исполнителя, из которого не сыплются неприятности, как из рога изобилия. Митрошин? Думаю, и ему такой зять, как я, не нужен. И что мне остается? Как всегда, рассчитывать только на себя. Мог бы уже понять, что здесь я чужак, каким навсегда и останусь, и перестать строить иллюзии. Никому я здесь нафиг не сдался. Все только и использовать норовят. «Один до Москвы», — попросил я с запасом. Может, в дороге что-то путное в голову придет. Паспорт при покупке железнодорожных билетов не требовался. Собственно, это была одна из причин, почему я решил ехать поездом. «Остались только верхние полки в купе», — предупредила кассир. «Давайте». Мне было не до жиру. «С вас 22 рубля». О прибытии поезда оповестили по громкой связи уже минут через 20. К перрону вместе с новыми пассажирами подтянулись старухи с пирогами. Учуяв запах стряпни, я вновь вспомнил, что уже сутки нормально не ел. Поэтому, пока поезд тормозил, я первым делом искал глазами вагон-ресторан. Увидел его, и даже на душе посветлело. Мой вагон был следующим. Проводник оказался слишком въедливым. Очень долго изучал мой билет, словно сомневался в его подлинности. Затем таким же подозрительным взглядом прошелся уже по мне и моему рюкзаку, но в вагон все же впустил. Дальше стало еще веселее. Купе оказалось закрыто, а когда на мой довольно продолжительный стук его все же открыли, на меня враждебно уставились два горбоносых пассажира. «Мое место 18-е», — уведомил я их. «Купе полностью выкуплено», — с грузинским акцентом заявил мне тот, что стоял ближе. Он был лет на 10 меня старше и шире в плечах раза в два. Но вот ростом подкачал и дышал мне в ключицу. «Окей, пойду на вокзал разбираться». Пробиваться в купе силой и тем самым привлекать к себе внимание в мои планы не входило. «Стой, дорогой, зачем разбираться? Ошиблась кассир, с кем не бывает. А мы поместимся, проходи». Неожиданно мне освободили проход. Помучившись пару секунд сомнениями, я все же шагнул внутрь. На выбор у меня сейчас, к сожалению, был только один вариант. «Адлер». «Располагайся и давай знакомиться», — изображал из себя радушного хозяина тот, что меня впустил и был немного постарше второго, который, напротив, демонстрировал мне раздражение. «Сергей», — представился я своим прежним именем. «Барам», — ответил первый на мое рукопожатие. «Это мой младший брат, Андро». Андро под напором старшего выдавил таки из себя улыбку, но все же не смог до конца совладать с эмоциями и сжал мою ладонь слишком сильно. Проговорив что-то по-грузински, Барам, смеясь, хлопнул брата по спине, и только тогда тот ослабил хватку. «Борец силу не рассчитал», — объяснился за младшего Барам. Андро же уселся на нижнюю полку и молча уставился в окно. «Да куда едешь?» — расположившись рядом с братом, спросил Барам. «До Москвы». Я, в свою очередь, приземлился напротив них. «Значит, вместе до конца поедем!» Он вновь продемонстрировал мне белые зубы. Дальше, узнав, что я не был в Тбилиси, Барам принялся рассказывать мне об этом славном городе, затем о какой-то местной свахе Мариам и о том, как она подыскивала Андро невесту. «Подходящая девушка нашлась в Москве. Студентка престижного вуза и дочь уважаемого человека. Вот едем к ней с подарками», — закончил он рассказ и тут же перешел ко мне. «А ты зачем в Москву едешь?» «От невесты бегу», — ответно улыбаясь, ответил я. И выдал ему историю о том, как подружка начала настаивать на свадьбе, ее родители тоже на меня наседали, а я еще не нагулялся. Вот и пришлось делать ноги. «Мужчина должен быть женат», — глубокомысленно изрек Барам, устремив палец вверх. «Но ты еще молод, так что можешь пока погулять», — разрешил он мне. Поезд тронулся и стал набирать ход. Вскоре появился проводник с бельем для меня. «Подскажите, когда ресторан открывается?» — воспользовался я его приходом, чтобы задать назревший вопрос. 8. Не особо приветливо буркнул он и удалился. Я посмотрел на часы. Ждать оставалось всего около получаса. Занял время, постелив себе постель. Соседи как раз освободили мою полку от своих многочисленных сумок, после чего замолкли и больше вопросами меня не донимали. Странные они какие-то. Этот Барам вроде приветливый, но взгляд слишком цепкий. Все ведь подметил, и хорошую одежду с обувью, и дорогие часы, и на рюкзак мой смотрел, словно сканировал. Андро так вообще социопат. Интересно, кто они на самом деле? В их историю с московской невестой я нисколько не поверил. Впрочем, думается мне, они в мою тоже. С другой стороны, врать попутчикам в поездах во все времена считалось нормой, неким развлечением в пути. Так что, возможно, ничего криминального за ними и не водится. Да и наколок на их руках нет, а многочисленные сумки действительно могут быть заполнены подарками родственникам. Впрочем, мне насрать. Пусть хоть спекулянтами, хоть даже террористами окажутся, никого больше ловить не буду. Боком мне все это донкихотство обходится. Вместо наград звездюлей получаю. В вагон-ресторан я заявился одним из первых. С утра сюда забредали только семьи с детьми. Все остальные пассажиры либо еще спали, либо питались тем, что взяли с собой в дорогу. На столах скатерти, на окнах шторы. Официантка симпатичная, крашеная блондинка с накрученными локонами и пышными формами. Из-под юбки длиной выше колена выглядывали полноватые ляжки, на которые я каждый раз, когда она проходила мимо меня, засматривался. Еда тоже оказалась вкусной. Я заказал овсяную кашу с яичницей по-грузински, только они были в утреннем меню, да чай с лавашом. Мое возвращение соседи по купе встретили настороженно. Но Барам моментально изобразил улыбку, а вот Андро вновь отвернулся к окну и принялся разглядывать проплывающий мимо пейзаж. «Я спать», — увернулся я от продолжения допроса и забрался на свою верхнюю полку. Выспаться мне действительно было необходимо. Засунув рюкзак, в котором хранились пуховик с документами и охотничий нож под подушку, я мгновенно уснул. Проснулся от того, что поезд остановился. «Ростов!» — проинформировал меня Барам, когда я спрыгнул на пол. Соседи обедали. Стол был заставлен тарелками из вагона ресторана. «Есть будешь?» «Да я лучше до ресторана прогуляюсь, хоть время так скоротаю», — отговорился я. Выйдя из купе, я первым делом отправился в туалет, но тот оказался закрыт. «Что за...» — долбанул я в дверь кулаком еще раз. «Чего стучишь? Туалет на остановках не работает. Первый раз, что ли, в поезде едешь?» «И что теперь?» — развернулся я к возмущенно взирающему на меня проводнику. «Нет, я знал, что и в наше время в некоторых вагонах не было биотуалетов. Но не во всем же поезде. А отлить хотелось, просто жуть. Ждите, когда поезд поедет и минует санитарную зону. Через 40 минут откроем туалеты», — пояснил он мне, сверившись с часами. «А поезд когда отправится?» — спросил я, замыслив добежать до вокзала. «Через 8 минут». «Не успею». «Слушай, да мне отлить только!» — принялся я уговаривать проводника открыть мне туалет, поняв, что не дотерплю. «Тот ни в какую. Уперся, гад, и хоть тресни. А мне скандал не нужен». Предложил трешку, затем вторую, и только число 3 дало результат. «Вымогатель хренов!» — проворчал я, добравшись до вожделенного толчка. На полноценный унитаз эта конструкция как-то не тянула. В обеденный час вагон-ресторан оказался заполнен. Меня подсадили к женщине с двумя детьми, что больше баловались, чем ели. Поэтому я не стал долго засиживаться. «Не мент он, почти десятку мне за доступ в туалет заплатил», — услышал я, когда подошел к купе. «Значит, кассир по ошибке билет продала», — последовал грузинский акцент Барама. «Пересели его куда-нибудь. Некуда, все места заняты». Чтобы меня не обнаружили, я аккуратно вернулся в тамбур. «Закурить не найдется?» — встретила меня вопросом парочка парней. «Не курю», — мазнув по ним взглядом, я вновь вошел в свой вагон. Проводник попался мне навстречу. «Туалет уже открыт», — с издевкой произнес он, на что получил мое вежливое «спасибо». В купе все выглядело чинно-благородно. Андро лежал на своем месте и изучал потолок. Барам сидел, смотрел в окно. Когда я вошел, он повернулся. «Может, выпьем?» — предложил он мне, доставая из-под стола бутылку. На этикетке я прочитал «Чача» и 48 градусов. «Не могу, у меня спортивный режим», — заявил я, изобразив сожаление. «Мне сейчас только напиться для полного счастья не хватало и потерять над собой контроль». «Тоже спортсмен», — впервые заговорил со мной Андро. «Чем занимаешься?» «Стайр. Бегаю на длинные дистанции», — пояснил я соседям. Судя по их вытянутым лицам, первое слово они не поняли. Протянул разочарованно Андро и утратил ко мне интерес. Дверь распахнулась. В коридоре стояли те парни, что пытались стрельнуть у меня курева. «Может, в картишке?» — сделали они предложение. «Не играем!» — за всех ответил Барам. Он вскочил на ноги и, задев меня плечом, отчего меня развернуло лицом к Андро, задвинул дверь обратно. Младший брат тоже уже не лежал. Весь подобрался, словно изготовился к бою. «Заходишь, дверь за собой закрывай», — предъявил мне Барам. Заперев ее на крючок, он проговорил что-то раздраженное не по-русски и завалился на свою полку. А я забрался к себе, размышляя над тем, как бы незаметно достать нож из рюкзака на тот случай, если братки надумают скинуть мой хладный труп ночью с поезда. Проводник, думаю, возражать не будет, а также затевать поиски пропавшего пассажира. Я посмотрел на часы. До Воронежа оставалось 4 часа. Если доживу, выйду там. Провел я медленно тянувшееся время, прислушиваясь к каждому шороху. «Через полчаса начинается санитарная зона!» — послышался крик проводника из коридора. Воспользовавшись благовидным предлогом, я спрыгнул вниз. «Отлить надо, а то денег уже не осталось», — проговорил я для соседей. Те на мои слова обидно заржали. Ну и хрен с ними. Главное, останавливать меня не стали. Возле туалета образовалась очередь. Всем одномоментно приспичило облегчиться. Отлив на прощание, я выскочил в тамбур и перешел в другой вагон. Он оказался плацкартным. Прошел его насквозь, и когда вышел в очередной тамбур, поезд остановился. Здесь уже находилась пара человек с чемоданами. Я собирался выйти из поезда сразу за ними, но вовремя увидел коллег на перроне. Трое сотрудников милиции, как назло, направились именно к тому вагону, в котором находился я. Бросил взгляд по сторонам и увидел, что их здесь гораздо больше. Еще несколько шли со стороны вокзала. По мою душу? Воронеж, конечно, не Невинномыск, но разницу я вряд ли почувствую. Едва успел ввалиться в вагон, как сотрудники начали подниматься. Двигаясь как можно быстрее, но так, чтобы не привлекать к себе внимания, я пересек его насквозь. Когда вошел в свой вагон, увидел, что в коридоре возле окна стоит Барам и наблюдает за происходящим на улице. Он тоже меня заметил. «Ты ведь выходил? Не знаешь, что там случилось? Ментов чего-то много». «Не знаю», — пожал я плечами, соображая, куда бежать и где прятаться. А затем меня осенило, что конкретно сейчас мне могут помочь только мои соседи. Знать, кто они на самом деле, я не мог. Мог только предполагать, что раз едут из Грузии, то везут с собой что-то незаконное. Да те же джинсы, что шьют подпольно. И я вернулся в купе, из которого совсем недавно сбежал. Барам зашел следом, заперев за собой дверь. Сидим, ждем. Все напряжены. Если не сработает моя ставка, то переиграть уже не получится. Окно в купе до конца не открывалось, так что я сам загнал себя в ловушку. «Документы!» — послышалось из коридора. До нас очередь дошла минут через 10. Раздался требовательный стук в дверь. «Здравствуй, дорогой!» Как я и рассчитал, Барам взял переговоры на себя. Он встал в проходе, не давая сотрудникам милиции войти внутрь. «У нас все в порядке, ведь так?» — послышалось тихое шелестение купюр. Затем тревожная пауза, вновь шелестение и долгожданное. Всего хорошего. Дальше мы еще где-то с полчаса сидели и прислушивались к тому, что творится в вагоне. И выдохнули, только когда поезд тронулся с места. Отлично. Ставка оказалась выигрышной, и одной проблемой у меня стало меньше. Осталось смыться от соседей.